Глава 35. Вроде бы последняя. Мы сидели в штях и поминали Пауля, Воскобойникова, профессора Петракова-Доброголовина, лейтенанта Альтабелли. Короче, всех, кто погиб во время последней вылазки. Вернее, всех, кто этого заслуживал. 9 дней. На столе не переводилась перцовка и закуски, рыжий едва успевал таскать. Первую выпивку я поставил всем в штях за упокой души генерала-полковника Дубова, как и обещал себе после встречи со стромглавом. Никто не стал спрашивать, что за генерал такой и чем славен. Заслужил, раз уважаемые люди за него наливают. Потом к нам подходили сталкеры, не чокаясь и ничего не говоря, выпивали по рюмке, снова отходили. Обстановка была на редкость тягостная, как оно обычно и бывает, если ты вернулся, а брат, который ушел с тобой, остался в зоне. Еле слышно грохотало РСЗО, зачистка периметра продолжалась. Что им сделается? Лейтенант Голованов на гауптвахте не сидел, я его видел с утра на бульваре, но подойти и спросить, как там идут дела, не решился. По крайней мере, капитана Колхана уже похоронили на военном кладбище с почестями, салютом и расплывчатой формулировкой «погиб при исполнении служебных обязанностей». Кажется, даже орден посмертно какой-то дали. Пассажиры разъехались по домам. После происшествия на периметре я, как и полагал, никого больше не видел. Занимались ими другие люди – комендатура, прокуратура, некие международные независимые организации. Не знаю, чем закончилась история со сбитым самолетом для них. Может, пообещали выплатить компенсации или еще чего. Газеты ничего не писали, а значит, все молчали. До поры или же навсегда. Потому и с нами обошлись крайне наплевательски. Не трогали совершенно, словно не случилось ничего. Сначала, конечно, попинали немного, но куда ж без этого. Главное, что потом отпустили и не вспоминали более. Я поежился, мешала повязка. Рана казалась не слишком опасной, но болезненной. Дышал я с трудом, рукой двигал тоже неважно, даже стакан приходилось держать левой. А сталкер, который плохо обращается со стаканом, недорого стоит. «Что будем с кофеваркой делать, чуваки?» – спросил аспирин, чавкая. «Я же ее подобрал, детальки собрал в карман. Может, не все, конечно, их проскидало прилично». «Попробуй починить», – буркнул Соболь. «Шутишь, да?» – обиделся аспирин. «Ее надо ученому кому-нибудь показать». «А он у тебя есть, ученый?» «Прямо сейчас нет, конечно, но их же тут полно шляется». «Ага, и ты подойдешь и скажешь, вот чудесный прибор нейтрализующих бюреров, купите, и сунешь разбитую кофеварку в газетки. Я бы на месте ученого в морду тебе заехал». «Чуть что, сразу в морду», – еще сильнее обиделся аспирин. «Ну и ладно, без вас скажу. Есть один чувак, я его на рынке видел, вместе в Воблу покупали. Он вроде из ученых как раз, может чего полезное и выйдет. Но вам уже хрен тогда, а не дивиденды». Все помолчали, потом выпили, еще помолчали. «Эх», — сказал аспирин, — ему, видать, не молчалось, а я попробовал позвонить. «Кому?» — не понял я. «По номеру, который профессор набрал. Ну, 8». «Тю!» – невесело засмеялся Бармаглот. «Это ж первая цифра. Дальше он сказать просто не успел номер». «А вдруг такой специальный секретный номер из одной цифры, чувак? Я позвонил». «Ничего. Гудит, но никто не отвечает». «В башке у тебя гудит», – сказал я. «Выпей-ка, пока есть на что пить». «Может, надо было подождать? Приехали бы эти заказчики», – предложил Соболь. «Профессор-то не сам по себе тут корячился, он же постоянно говорил, над ним люди есть. А вдруг заявятся, спросят, где наш хабар?» «Да они уже давно знают, что профессор их погиб на периметре. Никакого хабара никто не выносил. Это им любой комендантский шнырь за бутылку сольет. Слил уже, если точнее. Хватит, братва, этот номер мы отработали пусть и даром, но красиво. Пить давайте», – напомнил я. Мы снова выпили, над столом опять повисло трагическое молчание. Нарушил его, само собой, аспирин. «А поп-то, интересно, как он там? Небось, уже бюреров? Как это попы делают?» «Окормляют», — подсказал сведущий в православии Соболь. «Во, окормляют! Квалитентный чувак этот поп, как Пауль сказал бы».